Глава 13. Первое. Как-то заглянув на городской рынок, Алексей увидел прекрасного поинтера, которого продавал старый кореец. «Ого!» — удивился он. «Откуда тут такой породистый пес? Светлой масти, под жарой, шея длинная, хвост стрелой, не тело, а пружина. Охотник». Жаков подошел, потрепал песика за холку. То была молодая легавая сучка. «Продаешь?» — спросил он корейца. Тот подслеповато посмотрел на него и не понял. «Эх, жаль, Лиденчеры с собой не взял», — подумал он. «Такая, черт возьми, собака. А у него в запасе только несколько корейских слов. Поймет ли его торговец?» «Кап... цена, говорю, какая?» Кореец стал низко кланяться и что-то говорить на своем, но кроме слова «капитана» Жаков ничего не разобрал. Пришлось снова копаться в памяти, выискивая подходящее слово. Не найдя, решил идти от простого. «Йена... вона... сколько?» После этого уже больше не надо было ничего говорить. Кореец его понял. «О, вон...» — сказал он и показал ему 5 пальцев. «5, что ли?» «Ну, так на тебе 10. Для такой собаки это не цена». Он вытащил из кармана портмоне, отчитал 10 вон и отдал их старику. Тот поклонился ему, поблагодарил. «Мне бы еще веревку какую?» — Жаков начал жестами показывать, что ему надо. «А то ни ошейника, понимаешь, ни поводка, как я поведу собаку?» И теперь старик его понял. Он куда-то сходил и притащил ему коротенький бумажный шпагат, из которого Алексей тут же сделал поводок. Однако, к его удивлению, пса даже не нужно было тащить за собой. Почуяв в нем нового хозяина, тот не просто покорно, а с какой-то даже подчеркнутой радостью зашагал рядом, при этом то и дело задирая свою красивую морду и заглядывая ему в глаза. «Красавица! Какая же ты красавица!» Следуя к дожидавшейся его неподалеку машине, восхищенно думал Алексей. Он с детства любил собак, однако собственного пса у него никогда не было. Думал, вот встану на ноги, тогда обязательно заведу себе мохнатого дружка. Но разве до того ему было все эти годы? Когда работал в управлении НКВД, дома бывал редко, а потом война. Но вот, кажется, настало время, когда уже можно позволить себе некоторые слабости. Но кто знает, что будет завтра. Когда закончилась война с немцами, они с Ниной тоже было решили, что все уже позади. У них уже и квартира в Риге была, и мебель они приобрели. Даже машина под окном стояла, трофейный «Опель Капитан». А что в итоге? Все это пришлось оставить. Правда, соседи Леснера обещали, что присмотрят за домом. Но время идет, а они все скитаются где-то, и уже даже не верится, что когда-то всему этому будет конец. Глядишь, так и жизнь пройдет. А что хорошего они видели? Да ничего. Поинтера своего Алексей назвал Астрой. Вернее, будет сказать, это Нина ему помогла. Увидела, что муж ломает голову в поисках подходящей клички для собаки. Назвала первое, что ей пришло в голову. Наверное, потому что была осень, и за окном цвели астры, ее любимые цветы. «Астра так астра», — сказал Жаков. «А что? Ей подходит». Нина отнеслась к приобретению мужа спокойно. А когда увидела, с какой нежностью он обращается с собакой, то и вовсе успокоилась. Не вечно же жить в напряжении. Пусть потешится. По-другому воспринял это событие Ли. Увидев пса, тут же спросил Жакова, дескать, не гостей ли каких высоких они ждут? Когда узнал, что никаких гостей не будет, удивился. А зачем же тогда собаку покупал? Оказалось, они этих собак тут жрут, почем зря. Наравне со змеями, всякими жуками-пауками и живыми устрицами. Ну, народ, дивился Алексей, у них ничего не пропадает, едят все, что только шевелится. Как же тогда его астра смогла уцелеть? Видно, жила у какого-то русского иммигранта, они, говорят, заводили собак для охоты. Собака оказалась страшной чистюлей. Если ей не постелить коврик или хотя бы газету, ни за что на пол не ляжет. Ночь простоит, но своими принципами не поступится. «И кто ее к этому приучил?» — удивлялся Алексей. «А может, это у нее в крови?» С Астрой он был неразлучен. Он брал ее и на службу, и к морю. Она терпеливо лежала возле его ног, когда он по ночам работал с какими-то бумагами. Ходила с ним на прогулку в лес, в общем, без нее он никуда. «Не обижай капитана жену. Почему любишь собаку больше, мадам?» — спросил как-то Жакова Ли. «Да при чем здесь жена?» — не понял его Алексей. «Жену я люблю, а собака просто мой верный друг». «Тоже мне моралист», — усмехнулся он. «Это вы собак жрете, а мы с ними дружим». Тот развел руками. «Мол, не понимаю я вас, русских, как можно дружить с собакой? Это то же самое, что дружить с буйволом, вместо того, чтобы заставлять его работать». Получалось, что он упрекал начальника. «Просто так держать дармоеда в доме у них было не принято, и человек должен приносить пользу и животное, даже дети, для которых тоже всегда найдется дело. А без этого как выжить?» «Но разве Астра дармоедка?» — думал Алексей. «Да она душу ему лечит. Нина-то не всегда рядом, а эта псина вечно под рукой. Погладит ее порой, и тут же на душе становится легко». «А как она лес любила?» И кружит, бывало, среди дерев, пытаясь что-то вынюхать в сложных лесных запахах. Почуяв дичь, тут же замрет в стойке, подняв переднюю лапу и вытянув стрункой хвост. Ждет, когда подойдет хозяин. «Ну же, дескать, довершай дело». А у него и ружья-то нет. Глянет Астра на него с упреком и разочарованно вздохнет. А чтобы показать, что она не ошиблась, сделает бросок вперед и поднимет фазана, или косача, или куропатку, да мало ли чего еще. «Надо бы ружьецо охотничье купить», — решил однажды Жаков. «Не вечно же мучить собаку, у которой, как и у корейца, все в жизни обусловлено. Если пришли в лес, то нужно охотиться, а не шляться впустую». А тут вдруг потерялась Астра. Куда делась? Всем миром искали. И Алексей с Ниной, и Вася, и Ли. Все близлежащие улицы обошли. У людей спрашивали. Но никто ничего не видел. Ходили к морю, в лес, и там ничего. Так прошла неделя. Алексей нервничал, места себе не находил. Уж так он полюбил свою Астру. Так полюбил. Нина успокаивала. «Найдется, мол, не горюй». А как не горевать, если он знает, что собачье мясо в этой стране деликатес? «Сожрали, поди, эти азиаты мою собачку», — думал он. И косточек не оставили. «Изверги, да разве так можно?» А тут вдруг какой-то человек привел к ним их Астру. Ваша спросил. «А что спрашивать, если пес уже встал на задние лапы и, радостно повизгивая, облизывал ему лицо?» «Да, моя, моя. Неужто не видишь?» Он обнял псину и в чувствах поцеловал ее прямо в холодный дерматиновый нос. «Спроси его, где он ее нашел?» — попросил своего переводчика Алексей. «На улице нашел», — перевел ему слова незнакомца Ли. «Говорит, вначале хотел на рынке продать, а тут кто-то ему сказал, что это собака большого русского начальника». «Молодец, спасибо тебе», — похлопал незнакомца по плечу капитан и тут же полез в карман за портмоне. Кореец замахал руками. «Нет, мол, я от чистого сердца. Не надо, мол, денег». И снова для Алексея началась счастливая жизнь. Только теперь он на ночь закрывал Астру дома и другим не разрешал отпускать ее на улицу. Не дай бог, снова убежит. А обстановка в городе продолжала накаляться. Повальное бегство сменилось повальными грабежами. Грабили магазины, лавки, даже была вооруженная попытка ограбить здешний банк. Народная милиция не успевала проводить облавы. Мелким воришкам по давней традиции отрубали руку, дабы и другим неповадно было. Крупных грабителей и бандитов отправляли в тюрьму. «Черт знает, что творится в городе», — сообщал Жаков по телефону своему начальству. «Воруют, грабят, убивают. И это в стране, где еще недавно сильны были нравственные позиции». «Ничего», — говорили ему, — «побесятся и перестанут. Ни одна революция без этого не обходится. Ну а коль не перестанут, применим революционный террор. Опыт уже есть, так что волноваться не надо». Под этот шумок активизировали свою деятельность агенты иностранных разведок и диверсанты. Теперь редкая ночь обходилась без взрывов. Взрывали все, начиная с железнодорожных мостов и кончая административными зданиями. А то бывало для пущей острастки населения и бомбу на рынке взорвут, или в магазине, или в больнице. Алексей теперь вообще стал редко появляться дома. Нина его понимала, а вот повар беспокоился. «Для кого же, — спрашивал, — я еду готовлю? Нельзя же столько работать. А как иначе? Кто ж тогда будет с контрреволюцией бороться? А с нею нужно бороться беспощадно. Для этого с недавних пор даже комендантский час в городе ввели. Темные дела обычно творились ночью, а тут повсюду вооруженные патрули. Для этого были задействованы все силы, включая комендантский взвод и народную милицию. Когда перестали справляться самостоятельно, когда стали от усталости валиться с ног, в помощь им прислали бойцов из расквартированной под Гензаном стрелковой части. Нарушителей комендантского часа случалось столько, что их некуда было девать. Поэтому оставляли только самых подозрительных, других отпускали с миром. Правда, предупреждали, чтобы больше не попадались, иначе тюрьма. Следственный изолятор при комендатуре давно уже был забит до отказа. Пришлось снова открывать упраздненную было городскую тюрьму, где при японцах томились те, кого подозревали в причастности к партизанскому движению. Работы значительно прибавилось, особенно для Алексея, которому приходилось буквально разрываться на части. С утра он занимался неотложными городскими делами, после обеда отправлялся в городскую тюрьму, чтобы допросить очередного арестованного, потом снова комендатура. После ареста садовника на какое-то время угрозы в адрес капитана и его жены прекратились. «Значит, я на верном пути», — решил Алексей. «Значит, надо колоть Квана». А тут вдруг вновь подметное письмо. «Начальник, немедленно освободи Кван Пенсона, иначе мы убьем твою жену». Жаков был вне себя от ярости. «Сволочи! Причем здесь моя жена?» «Да какие же вы мужики, если на женщину руку решили поднять?» Впрочем, контра, она и есть контра. Эти, коль придется, и дитя малое не пощадят. Что делать? Запретить ей не ходить на работу? Но разве ей запретишь? Скажет, а кто тогда будет лечить людей? Что и говорить, многие здешние доктора после объявления социально-экономических реформ тут же разбежались. Не захотели работать за гроши в общественных клиниках, которые с некоторых пор пришли на смену частным, вот и дунули к американцам на юг. Оставалась надежда на русских докторов, но их было раз-два и обчелся. Очередная угроза должна была окончательно убедить Алексея в виновности Квана. Он даже собирался передать дело на него в военный трибунал, когда вдруг Ли, прочитавший записку, обратил внимание на одну существенную деталь. И прежние подметные письма, и последние были написаны одной рукой. Но ведь не мог Кван написать это угрожающее послание в тюрьме. Значит, это писал кто-то другой. При этом тот человек должен быть вхож в дом Жаковых. Письмо подсунули ночью под входную дверь, однако Астра почему-то не залаяла, хотя она лает на каждый шорох. Но кто это? Кто? Ли Дончер? Исключено. Ведь это он обратил его внимание на схожесть почерка в записках. Да и вообще переводчик зарекомендовал себя честным, преданным революции малым. Остается только Ким Дэн Сан. Но ведь и он, кажется, вне подозрений. Во-первых, его привел в дом Ли. Во-вторых, он давно бы мог отравить Жаковых, не прибегая к угрозам. И все-таки надо проверить.